Эпидемия. Питьевая вода давно закончилась, но уезжать из города начали только тогда, когда пришла холера. Холера ее, правда, никто не называл. Ну, конечно, назовешь. Тогда надо эпидемию объявлять, больных изолировать, въезд и выезд контролировать. А чего панику-то разводить? Паники никакой не было. Даже когда у каждого насчитывалось по нескольку слегших знакомых или знакомых знакомых. Симптомы на самом деле у всех были разные, но все тревожные. У кого понос, у кого кашель, у кого воспаление гланд, желез всяких или там камни в почках. Паники не было, не было даже малейшего волнения. Все происходило тихо, как будто болезнь давно ожидали и худо-бедно к ней готовились. Такое чувство было, что ничего необычного не происходит. И было бы странно, если бы обошлось совсем уж без стихийных бедствий. С одной стороны, понятно, без воды долго не протянешь, а с зараженной еще меньше. Но вот и начали потихоньку разъезжаться. Недалеко. Многие просто на дачу уехали. Колодцы там стали рыть, у кого не было. Правда, на дачах тоже многие болели. У всех вдруг сделалась аллергия на кошек. Причем даже не на шерсть, а, собственно, на дух их кошачий. Кинешь кошке рыбные кости и мучаешься потом весь июнь холерным кашлем. С детьми беда. Кошек за хвост потаскают, а потом у них у самих ноги отваливаются. А ругаться с ними постоянно и запирать в чулане, у кого сил хватит. Особенно, когда взрослые сами-то еле дышат. Хотя, конечно, может, без воды и лучше. Многим вода даже не отравленная противопоказана. Сердце с водой не справляется, кровь разжижается. В конце июня новое приключение. Ветер ураганный, наводнение. Все подвалы затопило, все первые этажи. Даже в обводном канале вода поднялась, и все машины с набережной смыло. Впрочем, машин было не так уж и много. К этому времени город почти совсем опустел. Оставались только те, которые в болезнь верить отказывались. Говорят, во время эпидемии такие всегда встречаются. Хотя не очень понятно, кто это говорить может, откуда свидетели берутся. Да и те, у кого очень острая аллергия на дачных кошек, обратно в город вернулись. У меня вот никакой аллергии не наблюдается, а существовать рядом с кошками ни малейшего желания нет. Хвосты, шерсть, когти, мяуканье бесконечное. И вообще морды противные видеть не хочу. Холера сплошная, а не морды. Во времена моего детства кошки были другими, улыбчивыми, мягкими, чистоплотными, вежливыми, наконец. Все выродились, ни одной нормальной не осталось. Вот и сиди тут кукуй. Я уже третий месяц из квартиры не выхожу. Ничего, привык уже. За это время меня раза два на лодке спасать приезжали. Но, по-моему, этих спасателей самих спасать надо. Ненадежные у них лица какие-то. Кошачьи. Холерные.